просто поразился, вот насколько человек смиренный, насколько человек кроткий. И знаете, я помню тогда, вот меня это так зацепило. Ну, знаете, имея, казалось бы, ну, мировую славу, да, мирового проповедника, так может он мне и не нужен. Это в руках держать. Потому что все так хорошо сели. Вот благословение, да, когда вот так вот поближе все, и когда вот это действительно благословение. Ну, для записи, для ну, того, чтобы и другие назидались, мы будем говорить в микрофон. И знаете, насколько вот я просто для меня вот был очень серьезный пример. Знаете, как Павел в свое время говорит, подражайте мне, как я Христу. И, знаете, благословение, когда вот есть вот такие вот живые примеры, когда мы можем, знаете, видеть, общаться, просто иметь для себя вот такие примеры того, что действительно, что есть наибольший духовный показатель. Потому что, знаете, в Писании написано, о любви, что если я там имею всю веру, и языки, и истолкование, и чудодействие, и все на свете, но любви не имею. Но там же в Коринфянам 13 главе написано, что любовь, она не гордится, она не превозносится. То есть из этого я делаю вывод, что любовь, она какая? Она смиренная. И Христос, который есть просто воплощение Божьей любви на этой земле, Он говорит, научитесь от Меня. Он не говорит, научитесь любить, как Я. Хотя заповеди Он оставил какие? Заповеди любви. Возлюби Господа Бога, возлюби ближнего. Но Он не говорит, научитесь от Меня любви. Он говорит, научитесь от Меня смирению. Яков пишет нам, что Бог гордым что делает? Противится. А смиренным дает благодать. И знаете, вот эти слова Христа, научитесь от Меня, научитесь смирению. Они говорят нам о том, что мы не имеем в самих себе любви, правда? Но только Божья любовь, которая написана, излилась в сердца наши Духом Святым. Вот эта любовь, она способна в нас произрастать, она способна в нас дать вот этот плод любви, плод Духа Святого. И когда мы смиряемся пред Богом, когда наше сердце, оно смиренно пред Богом, Бог будет нам давать что? Благодать. Бог будет нам давать благодать, Бог будет нам давать силу Духа Святого, которая способна в нас воспроизвести вот эти драгоценные плоды Святого Духа, плоды Царства Божьего. И поэтому Иисус говорит, научитесь от Меня, научитесь смирению. Потому что, знаете, мы можем начитать себе вот такие головы. Мы можем повесить на стене целый ряд дипломов, правильных, духовных, богословских и так далее. Но написано, что знания, что они делают? Надмевают. Знание – это хорошо. Знание – это полезно. Знание Писания, знание истории церкви, знание каждой книги Писания и каждого автора – это очень хорошо, это очень полезно. Но без смирения это будет только надмевать. Без смирения это будет только превозносить человека, имеющего такие знания. Но когда, знаете, Иисус, Он знал всю истину в совершенстве. Но Он говорит, научитесь от Меня смирению. И за этим уже, знаете, в книге притчи мы много читаем, что за смирением следует страх Господень, богатство, слава, жизнь, очень много благословений, видимых, зримых, явных. Но все с чего-то начинается. И поэтому Христос, знаете, вот Он во главу угла своим ученикам, и Он во главу угла нам, сегодняшним последователям, сегодняшним ученикам. Он говорит вот это слово: научитесь от Меня. И знаете, смирение — это не значит, что мы становимся абсолютно безвольными, что мы абсолютно становимся, что мы теряем свою уникальность. Знаете, Бог создал нас всех абсолютно уникальными, абсолютно индивидуальными. Знаете, ученые говорят, что даже двух снежинок одинаковых нет. Вот вы представьте, какое чудо просто. Какое чудо Божье. Смотришь иногда зимой, ну валит снег, я не знаю, миллионы, миллиарды этих снежинок. И нет двоих вот одинаковых. Представь. Это такая, это крупнее, это мельче, это звездочка. Ну, чудеса просто Божьи. Так представьте, если Бог на вот такие вот вещи, которые вот оно есть, а вот оно растало, а его больше нет, то как дела обстоят с нами, которые Бог сотворил и сказал, как? Весьма хорошо. Нас сотворил все творение, и только человек, он создан по образу и подобию самого Бога, самого Творца. Ни один ангел, ни один архангел, ни одно творение, только человек. И, знаете, не может такого быть, что Бог вот создал нас всех такими разными, такими уникальными, а потом просто вот лишил этого всего для того, чтобы мы вот все были такие вот кроткие, смиренные. Ну нет. То есть это значит, что мы со своей уникальностью, со своими, знаете, разными какими-то дарами, талантами, способностями, но в этом и заключается смирение, что мы все это по своей воле. Я опять же повторяю, есть, знаете, когда там ту же лошадь или того же животного какого-то смиряют. Знаете, объезжают, смиряют и так дальше. То есть, чтобы его воля, она покорилась. Чтобы его волю сломать. Но Бог так не делает. И смирение в христианском понимании, это значит, что мы свою волю, мы добровольно смиряем. Мы добровольно смиряем, тем самым понимая, осознавая, что есть Бог, что есть Владыка, есть Создатель, есть Тот, перед Которым я склоняюсь. Перед Которым я склоняю все свои способности, все свои дары, все свои таланты, потому что я понимаю, что все это от Него. И все хорошее, все доброе, что я имею, это от Него. И, знаете, в этом и есть благословение от доброй воли, свободного выбора. Точно так же, как, знаете, многие говорят, зачем Бог поставил в саду Эдемском дерево познания добра и зла? Ну, не было бы дерева, не было бы и проблем, по сути, да? Всеобщие, огромные проблемы человечества, грехопадения. Но в этом и явилась любовь. Любовь добровольная, любовь в свободе выбора. Что человек, он имел возможность выбрать. Любить Бога или любить себя, выбрав грех, обольстившись. Что ты будешь как Бог. Ты посмотри на этот плод и так дальше. Ну и точно так же и сегодня, знаете, человечеству сегодня предлагается точно такой же выбор. И я одно время, знаете, для меня долгое время вот такой вот просто был тупик внутренний, духовный, просто я не знаю, или я по своей какой-то еще молодости, незрелости не понимал, или враг просто обманывал. Знаете, я задавался вот этой мыслью, что как любящий Бог, который есть любовь, как Он отправляет человека в ад на вечное мучение, сотворив его перед этим. Для меня это был, ну, довольно долгое время очень-очень такой сложный вопрос. И потом просто, знаете, я пришло такое понимание, что человек, это не Бог отправляет человека в ад. Это человек сам добровольно делает выбор. Осознанный, добровольный выбор. Не покорившись Богу, не смирившись под Его волю, не признав то, что над ним есть Бог в своей гордости, в своем тщеславии. Человек сам выбирает, и Бог предложил Сына Своего в умилостивление за грехи. Но человек переступил через это и пошел дальше. Так кто виноват? Знаете, сегодня вот я вновь и вновь понимаю, какая-то важность, какая-то ценность осознавать вот эту вот потребность в Боге, осознавать свою необходимость в Боге, осознавать то, кто ты, а кто Он. И что без Него у тебя ничего не получится. Я сегодня, знаете, вновь и вновь понимаю, я вновь и вновь свидетельствую, что без Него в моей жизни вообще ничего не получается. Когда ты думаешь, что ты уже такой умный, такой способный, имеющий какие-то уже определенные там связи, ресурсы, способности, и ты вновь и вновь просто убеждаешься, что без Него вообще ничего не получается. Но с Ним все получается. Он есть благословляющий, Он есть щедрый, Он есть верный, Он есть живой в жизнях своих людей. Слава Иисусу! И мы говорили о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Знаете, я просто вот пришел к такому выводу. Значит, благодать, она не для всех. Так получается? Так получается? Что мы все можем говорить, что вот благодать Божья к нам, что Бог дает нам свою благодать, что Бог дал нам свою благодать. Бог дал свою благодать в Иисусе Христе. Но Бог дает это кому? Смиренным. Но гордый человек с несмиренным сердцем пред Господом, он лишен благодати. Он лишен благодати. И все его потуги, все его попытки, все его какие-то, знаете, духовные знания, опыт или продолжительность лет жизни церкви или в каком-то служении, или еще в чем-то, равна нулю. Ни больше, ни меньше, нулю. Если человек, он не смиряет свое сердце пред Господом. Потому что написано, смиренным дает благодать. Только смиренным и кротким дана жизнь по благодати. Остальные могут говорить, мечтать. Но факт остается фактом, что только смиренным он дает благодать. И, знаете, еще один момент или еще один такой важный аспект. Я для себя записал. Для себя лично, я не хочу это, знаете, выдать за высшую инстанцию и доктрину христианства, но я для себя записал так, что моя молитва – это смирение. Иначе это просто, знаете, вот, разговор в никуда и ни о чем. Что если мы в наших молитвах, мы не смиряем свое сердце, мы не смиряемся пред Господом, то это просто пустая трата времени, сил, голосовых связок и так дальше. И читая Писание, знаете, очень много написано об этом. Написано, ты слышишь, Псалом 9, 9 и 38 стих. Написано, Господи, ты слышишь желание смиренных. укрепи сердце их, открой ухо твое. Ты слышишь желание смиренных. И дальше псалмопевец говорит, открой ухо свое. То есть он знает, он слышит. Псалом 33, 18-19 стих. Взывают праведные, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Псалом 50, 19 стих. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Знаете, мы иногда вот удивляемся, почему мы не получаем просимое в наших молитвах. Ответ может быть немножко глубже. А смиряем ли мы свое сердце пред Господом? Знаете, мы можем взывать к Богу в какой-то одной сфере, но не смирять свое сердце в какой-то другой сфере своей жизни. И мы удивляемся, почему же Бог не благословляет нас в той сфере, о которой мы так молимся. Потому что иногда мы не смиряем свое сердце. Написано, смиренных слышит, желание смиренных узнает. И какое-то благословение, действительно, представьте, знать, что ты сегодня живешь 20 октября 2017 года в городе Харьков, и Господь знает и слышит твое желание. Велик Господь, правда? Велик. И таких, как ты, еще миллионы. По всему лицу земли. И все смиренные сердца Господь слышит. И есть еще большее количество миллионов людей, называющихся христианами, которые считают, что их опыт, что их знание, что их какое-то вот понимание этого достаточно. И Господь не слышит их желаний. И Господь свое ухо не преклоняет к молитве их. Потому что сердце, оно не смирено пред Ним. Одно, на мой взгляд, просто удивительное местописание. Второе Паралипоменон, 7 глава, 14-15 стихи. Всем нам очень хорошо известны стихи, но там очень интересная предыстория. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём». Это Бог говорит кому? Когда мы читаем это местописание, вот контекст, давайте вспомним, кому это Бог говорит и когда. Да, своему народу. Давайте откроем 2 Паралипоменон, 7 главу. Прошу прощения сейчас. Здесь мы читаем предысторию. Храм Соломона. Наконец-то уже построен. Его осветили. Сошла слава Божья в этот храм. И в контексте вот этого вот всего мы видим, что это был, ну, пик благословения Израиля. Когда, знаете, не было идолопоклонства, когда не было какого-то нечестия в народе. Когда Бог весьма благословлял свой народ, и народ Израиля, он хранил заповеди Божьи. И знаем контекст, да, что изначально Давид, он возжелал, у него ревность такая вот появилась, построить храм Господу. И затем Бог сказал, что сын твой Соломон построит этот храм. И Давид приготовил все необходимое для этого храма. И этот храм, он, знаете, был построен. Ну, мы не будем тратить время, все мы знаем, да, как он строился, какой он, с каким просто вот вниманием, какой точностью, да, это все, все было абсолютно вот до мелочей построено, сделано именно так, как сказал Бог. Мы читаем при освящении, сколько жертв было принесено, да, какая, ну, действительно, народ весь, он просто ликовал пред Господом, народ, он просто, знаете, возносил огромную славу, и Давид, и Соломон приносили огромную славу, потому что они понимали, кому они служат, и что это великий Бог будет пребывать в этом храме. И вот Соломону Бог говорит такие слова. Обращу еще раз внимание, в самый пик жизни. Немножко преломляя это на нас сегодня, когда у тебя все есть, когда ты ни в чем не нуждаешься, когда впереди у тебя, ну, светлое будущее, да? Когда, я не знаю, в твоей стране просто благословение, и все политические обещания все исполнились. Когда просто вот огромное благословение тебя, в твоей жизни, в твоем народе, в твоей стране. И в этот пик Господь обращается с вот этим словом. И первое, на что Он обращает внимание, и смирится народ мой. Знаете, иногда, когда у нас все есть, когда у нас все хорошо, когда мы, ну, не так вот сильно и нуждаемся, с нашим сердцем что-то происходит. Мы уже понимаем, что, ну, у нас все обеспечено, что за завтра, послезавтра, и на многие годы мне переживать абсолютно не о чем. Мне можно просто жить нормальной жизнью, наслаждаясь всем тем, что я имею. И Господь обращает вот внимание на вот этот момент, когда Он будет отвечать, когда вы смиритесь, когда вы поймете, что без Меня не можете делать ничего, когда поймете, что без Меня никакого благословения в жизни не будет. И Он говорит, и смирится народ Мой. Знаете, не какие-то язычники, не какие-то безбожники. Он обращается к своему народу. Смирится народ мой, который именуется именем моим. Относится это сегодня к нам, братья и сестры? Напрямую. Именующиеся христианами, именующиеся детьми Божьими. И будут молиться. Молитва – это смирение. Опять же, не утверждаю как доктрину, мое понимание, мое откровение, что молитва – это смирение. Без смирения, знаете, это все просто пустая трата времени. Ну и дальше написано, обратятся от худых путей, то я услышу с неба и прощу грехи, исцелю землю. И ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве. И пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы когда мы, знаете, когда мы становимся на молитву, когда мы молимся пред Богом, когда мы имеем какую-то нужду, чтобы мы понимали, что первое, что Бог будет искать, это молитва, это смирение. А второе, как я люблю говорить и часто говорю, второе, что будет искать Бог, это веру. Потому что Бог отвечает на веру. Но если, знаете, в нашем сердце не будет смирения, то, знаете, о какой вере мы будем говорить? Бог таким людям противится. И хотя мы будем иметь веру и горы переставлять, и Барабашова на Алексеевку там двигать, но если в нашем сердце не будет смирения, никакая вера, знаете, она не произведет в духовном мире ту работу или тот плод, который она может произвести, когда наше сердце, оно вполне смиренно и вполне предано Господу. И последний момент или последний аспект, который я хотел бы обратить внимание в контексте смирения, это уже ближе к зрелости. Это уже ближе к тому, что мы понимаем, что смирение это не просто, знаете, там, не грешить, или это не просто там, быть вот таким вот смиренным, там, хорошо одетым в воскресенье, таким вот красиво духовно поющим и читающим Библию, и молящимся такой вот, такой благоговенной молитвой. Знаете, когда мы читаем Евангелие, Иисус, Он очень много приводит таких вот примеров в притчах. Мы знаем примеры о талантах, о минах. Мы просто, знаете, заэкономим времени, мы не будем всем все открывать, потому что я думаю, что всем нам они известны. Когда Господин призывал своих рабов, своих слуг, и когда Он давал им определенные задания, определенные поручения. И когда в конце этих притч, да, он всегда спрашивал. Написано, приходили все к нему и давали отчет. Братья и сестры, и, знаете, вот, читая об этом всем, знаете, размышляя, молясь о теме вот смирения, я понимаю, что показателем нашего смирения также является служение. Служение Богу. Служение теми дарами, теми талантами, теми способностями, которые Он нам дал. Потому что, помните, вот притча о лозе, виноградаре, винограднике, 15 глава Евангелия от Иоанна. Он говорит, что мы должны, наша функция, приносить плод. Всякую ветвь, не приносящую плод, он отсекает и бросает в огонь. Всякую приносящую он что делает? Очищает. Он убирает все лишнее. Знаете, я просто вот понимаю, что уже зрелостью нашей христианской жизни, зрелостью моего смирения является служение Богу. Колоссянам 1 глава, знаете, это место очень сильно меня благословляет, вдохновляет. Просто глубина, копать и копать. Насколько вот христоцентрично. 1 глава Колоссянам. Давайте 9, с 9 стиха я буду читать. Перед этим выше контекст апостол Павел говорит, историки утверждают, что он никогда не был в этой церкви, что он сам не основывал эту церковь, что был такой брат Епафрас, который, по сути, благовествовал в том городе, который, по сути, основал эту церковь. И когда Павел услышал о том, что там многие люди, они обратились ко Христу, что там образовалась церковь, что они верные, что они любят Бога. И 9 стих, вот 8, который известил нас о вашей любви в духе. И 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Ну и дальше, Он есть прежде всего, и все им стоит. Ну и дальше Он говорит, что Он есть глава церкви, первенец из мертвых. И вот с 9 стиха написано, вот суть молитвы Павла, да? О чем он молится? Что он больше всего желает для этих верующих? Чтобы вы исполнились познанием воли Его. Исполнялись, прошу прощения, да? Чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Другими словами, чтобы воля Божья для вас, для каждого и для церкви в целом, чтобы она была ясна, понятна, доступна и исполнялась. Чтобы воля Божья в моей жизни, она была понятна, доступна мне и исполнялась. Дальше написано, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы я духовно это видел, понимал, осознавал, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Поступать достойно Бога в своей жизни, в исполнении воли Божьей в моей жизни, в моем служении в моей жизни. Ну, понимаете, я на себе просто пример. В нашей жизни, да, принося плод во всяком деле, возрастая в познании Бога. Принося плод во всяком деле, чтобы наша жизнь, она не была бесплодна, чтобы мы приносили плод. И покорение вот этому слову, или послушание вот этому слову, это и есть смирение, братья и сестры. Если мы не стремимся познавать волю Божью, если мы не стремимся ее исполнять, а Бог сказал так делать, но я этого не делаю, ну, это не есть смирение пред Богом, понимаете? Но смирение пред Богом, когда я ищу, когда я молюсь, когда я ищу волю Божью в своей жизни, чтобы ее исполнить, чтобы приносить плод для Бога, укрепляясь всякую силой по могуществу славы Его, в этом всем понимая, осознавая, что без могущества Его силы, Его славы я абсолютно не могу ничего делать. Во всяком терпении. Очень часто это нелегко. Очень часто на это нужно терпение и много терпения. Но при всем этом, что-что? С любовью. И во всем этом написано и великодушие, и с радостью. Знаете, чтобы это не было такое, что вот ношу такую мне вот на плечи возложили, и я вот тяну, и мечтаю, на кого бы ее переложить или вообще сбросить. А при всем этом еще с радостью, да? Понимаю, что это великое благословение, и это великая слава, и это великий венец, великое наследие я буду иметь за это. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых. Братья и сестры, Господь призвал нас к участию в наследии святых. Слава Богу! Он призвал нас к наследию в избавившего нас от тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари,